День медика. Каждый раз, приезжая сюда, я останавливаюсь в доме, построенном для санаторных врачей. Теперь разруха. Санатории разорены, врачи без работы. По утрам просыпаюсь от консилиумов за окном. То лечат кошку, то собаку. Их во дворе и так без счета, и кормить нечем. А они все бредут, хромают, ползут, изуродованные, больные. Вероятно, по меткам определяют, куда прежде них калеки да недужные влачились. Как-то прямо во дворе овчарку оперировали, ее машина сбила. Анестезию надо делать, а вену под шерстью найти не могут. Но потом где-то на лбу нашли. Овчарка эта с наложенными на задние лапы шинами так и жила у подъезда, пока не поправилась, потом ушла. У нее где-то хозяин был. Сегодня праздник, день медицинского работника. Солнце еще не коснулось верхушки кипариса, стоящего возле дома. Значит, еще семи нет. Но под окном анестезиолог с хирургом обсуждают окрас новорожденных котят. Мы снова с прибылью. Сегодня я должен непременно наловить рыбы, и желательно какой-то хороший, крупный, чтобы не только кошкам им я ловлю каждый день, а для праздника, может, сварим мухи. Спускаюсь вниз к рынку, здороваюсь с таксистами, и один увозит меня к недостроенному санаторию. Там с бетонных волнорезов удобно рыбачить. Подъезжаем, а на каждом пирсе люди. Одни стоят непосредственно на головах, другие в еще более причудливых позах. «У них что-то вроде съезда», — вспоминает таксист. «Вчера вдоль всей трассы худосочные со свернутыми ковриками тащились». «Но они, — говорю, — могут стоять где угодно, хоть вдоль дороги, а мне-то ловить только в воде». Иду на любимый пирс, где и глубина побольше, и зацепы редко случаются. Там двое, парень и девушка. Вероятно, у позы, в которой они пребывают, есть какое-то именование, но я человек непосвященный и даже описать толком ничего не могу. Головы наверху, руками стоят на ковриках, а ноги задраны так, что ступни оказываются за ушами. Клоуны иногда почти в такой позе скачут на руках по полу, только вот ноги у клоунов при этом торчат вперед, а не прячутся за уши. Подхожу, приветствую. Слегка пошевеливая босыми ступнями, они вполне дружелюбно здороваются. Спрашиваю, нельзя ли мне здесь уточки закинуть? «Пожалуйста, нам это нисколько не мешает», — говорят. Я расположился и ловлю. Попадается всякая мелочь. Тут с пляжа ко мне приходит любопытствующий. Эти любопытствующие, они одинаковые, усатые, полные дядьки. «А шо вы тут делаете? А шо ловится? А его исты можно? А як его готовить?» Стоит за спиной, смотрит. «Если сейчас поймается что-то привлекательное, то завтра любимый волнорез будет занят, на моем месте сядет усатый дядька. Рядом его жена, а по сторонам дети». Но рыба перестала клевать. Загораем. Появляется еще один человек со свернутым ковриком. Похоже, это большой учитель. Ученики принимают нормальное положение, и юноша восторженно докладывает, что его подруга освоила нечто новое. «Ну-ка, ну-ка», — подбадривает учитель. Стоя на одной ноге, девушка берет руками другую ногу, заворачивает ее за спину и сгибается в талии. «Это новая ступень духовного совершенства», — великодушно оценивает учитель. А я вздыхаю. «Крутишься тут среди соблазнов и грехов, отбиваешься от искушений. Где отмахнешься, где и не очень. И только, кажется, дотянулся до первой ступеньки, бах, опять в луже. Так всю жизнь в грязи лежишь, да еще с разбитой физиономией. А у этих ногу за спину завернул, и готово тебе духовное совершенство». Подходит к нам и с почтительностью расспрашивает, что и как ловится. «А шо ты лысый?» — интересуется дядька. «И шо хлопчики твои лысые?» «Это чтобы космические лучи свободнее в мозг проникали», — поясняет учитель. «А-а-а!» — кивает усатый и задумывается. «Может, голову мыть почаще?» Вежливо попрощавшись и пожелав удачной рыбалки, участники съезда уходят. «Шо ж я не спросил?» — вдруг восклицает дядька. «О чем говорю?» «А шо же они тогда девчин наголо не стригут? Шо на них, космических лучей не хватает?» Крупная рыба не клюет. Кошкам-то я поймал, а вот для праздника не получилось. Придется на обратном пути купить консервы. Собираемся в старинном особняке. До революции здесь была чья-то дача. А потом коммуналка. В каждой комнате по семье. У нашей хозяйки, кроме комнатки, застекленная веранда, где мы и празднуем. В компании три докторши пенсионного возраста и одна их бывшая пациентка еще более уважительных лет. На всех бутылка шампанского, но и этого оказалось довольно. Докторши стали наперебой вспоминать благоденствие полувековой давности, когда курорты процветали, а врачи были грамотными настолько, что даже исцеляли больных, и тут бывшую пациентку занесло в еще более древние довоенные времена. Она стала рассказывать, как в 16-летнем возрасте ходила в Москве на каток, а она была коренной москвичкой, и сопровождали ее двое молодых кавалеров. И она поднимала руки, потому что кавалеры были высокими, а она миниатюрной, каково и осталось. И они брали ее за руки и так втроем скользили. Она грациозно взмахнула руками и умерла. Лицо белое, изо рта пена, доктор щупает пульс, пульса нет, я в комнату, молиться перед иконами великомученика Пантелеимона и святителя Луки. Пенсионерки действительно грамотными были. У них тут же отыскалось самое нужное лекарство, сделали укол, и щеки бывшей пациентки порозовели. Вскоре она пришла в сознание, узнала о происшедшем, но отказалась поверить. «Вы шутите?» — изумленно сказала она. «Совсем не шутки, а клиническая смерть. Установили диагноз докторши». «С чего вдруг?» «Сами не понимаем». И стали пересказывать ей предысторию смерти. Как только они дошли до катка и кавалеров, она воскликнула: «Да! Такие красивые, высокие!» Взмахнула руками и умерла еще раз. Я снова к образам святых целителей, повторили прежний укол, потом у соседки нашлось подходящее средство, вкололи его, пульс появился, но давления не было. Скорая увезла ее в городскую больницу, мы приехали следом. Там выяснилось, что у нашей пациентки привычный вывих плеча, что в молодости она переносила травму достаточно терпеливо, а теперь случился болевой шок, который был непосилен для ослабевшего организма. Руку вправили, перебинтовали, повесили на перевязь. Мы взяли такси и по дороге дослушивали элегию о романтических кавалерах, благо рука была неподвижна. И так радовались всему, и счастливому воскрешению, и дню медицинского работника, с которым поздравили всех врачей и сестер больницы, и воспоминаниям о тех очень далеких, но прекрасных вечерах в зимней Москве. Возле самого дома, когда мы бережно вынимали из машины страдалицу, встретились двое утрешних молодых людей. На ночь глядя, они спешили куда-то с ковриками. Поинтересовались происшествием, я коротко объяснил. «А у нас, — сказал юноша, — вывихов не бывает. Вам, говорю, наверное, просто вспомнить нечего. А наша жизнь полна такими воспоминаниями, что вывихи пока, к счастью, случаются».